побыть в теплой, приятной обстановке, может выпить чашку горячего чая. На этот раз его встретили и Мэри, и Виктория. Они приняли инспектора с теми же уверенностью и спокойствием, пригласив в маленькую гостиную. И на предложение выпить чаю он сразу ответил согласием. Мэри смотрела на него подозрительно, но Виктория, как и в прошлый раз, располагала к себе. «Эрнест Поумрей сюда не приходил», — искренне ответила она, наливая чашку и передавая ему. Констебли остались в приемной комнате, смущенные, но довольные. «Знаю», — кивнул Пит, беря чашку из ее рук. «Мне уже известно, где он бывал. Меня интересует доктор Пинчин». Ее брови приподнялись, серые глаза напоминали спокойное зимнее море. «Я не вижу всех наших клиентов, но его не припоминаю. Его точно убили здесь или не так близко отсюда». «Вы его знали? Профессионально, возможно». Тень улыбки промелькнула на ее губах. «Вы про мою профессию или про его, мистер Пит?» Томас улыбнулся в ответ. «Его, мисс Долтон». «Нет, у меня здоровье в порядке, а если случается недомогание, я сама знаю, что нужно делать». «А как насчет ваших женщин, ваших девушек?» «Нет», — тут же ответила Мэри. «Если кто-то заболевает, мы сами за ними приглядываем». Пит повернулся к ней. «Младшая сестра Виктории, лицо не такое волевое, в глазах нет той уверенности, но кожа чистая, носик маленький, россыпь тех же веснушек». Она открыла рот, но тут же закрыла. Пит все понял, об абортах ей говорить не хотелось. «Разумеется, иногда нам требуются врачи». Виктория вновь взяла разговор в свои руки. «Но к Пинчину мы никогда не обращались. В нашем заведении он не практиковал». Пит ей поверил, но ему хотелось подольше побыть в тепле, да и чай он еще не допил. «Назовите мне причину, по которой я должен вам поверить», — спросил он. «Этого человека убили. Конечно же, вам не хочется признавать знакомство с ним». Виктория посмотрела на сестру, затем на чашку Пита. Потянулась к чайнику и, не спрашивая, наполнила ее. «Нет такой причины», — ответила она, и Томас не смог истолковать выражение ее лица. «За исключением того, что он был мясником. А я не хочу, чтобы моих девушек резали так, чтобы они умирали, истекая кровью, или оставались калеками, которые уже не смогут работать. В это вы можете поверить?» Пит вдруг услышал, что извиняется. Нелепо. Он пил чай с хозяйкой борделя и говорил ей, что извиняется за какого-то врача, который так неуклюже делал аборт шлюхам, что они уже не могли от этого оправиться. И это были даже не ее шлюхи. Или она столь виртуозно врала? «Я спрошу их сам». Он допил чай и поднялся. «Особенно тех, кто попал к вам недавно». Мэри тоже встала, ее пальцы мяли юбку. «Вы не можете...» «Не дури», — быстро вмешалась Виктория. «Разумеется, он может, если хочет. Пинчин не бывал в этом доме по делу, но мог приходить как клиент. Я буду очень вам признательна, мистер Пит, если вы не будете оскорблять моих девушек. Я этого не допущу». Она встретилась с ним взглядом, напомнив Питу гувернанток в особняках аристократов. Ответа ждать не стала, но повела его на второй этаж и принялась стучать в одну дверь за другой. Пит задавал одни и те же вопросы и показывал физиономию Пинчина полным хихикающим проституткам. В теплых комнатах пахло дешевыми духами и женским телом, но оклеили их веселенькими обоями, и они оказались гораздо чище, чем он ожидал. После разговора с четвертой шлюхой Виктории пришлось отойти, чтобы разрешить какой-то домашний кризис, и с ним осталась только Мэри. Он подошел к комнате последней девушки, худенькой, лет 15-16, явно испуганной. Появившись на пороге, она посмотрела на нарисованное на бумаге лицо Пинчина, и Пит сразу понял, что она соврала, говоря, что никогда его не видела. «Хорошенько подумай», — предупредил ее Пит. «И будь очень осторожна. Солгав полиции, ты можешь попасть в тюрьму». Девушка мертвенно побледнела. «Достаточно», — резко вставила Мэри. «Она всего лишь служанка». С такими, как он, никаких дел у нее нет. Она только стирает пыль и подметает, ничем другим не занимается». Девушка повернулась, чтобы вернуться в комнату. Пит поймал ее за руку, не грубо, но держа крепко, принуждая остаться. Она заплакала. Слезы перешли в рыдание, словно она вне себя от горя. И мгновенно, интуитивно Пит осознал, что она одна из тех, кто угодил под нож Пинчина, и теперь ей уже никогда не стать нормальной женщиной. В таком бы возрасте ей смеяться, грезить о романтике, стремиться к замужеству. Томас хотел утешить ее, но ничего не мог ни сделать, ни сказать. Никто бы не смог. «Элси!» — громко и испуганно крикнула Мэри. «Элси!» Молоденькая служанка продолжала плакать, теперь ухватившись за руку Бандерши. В конце коридора послышалось глухое рычание. Там, под газовым рожком, стоял приземистый, с крысиной мордой белый бультерьер, оскалив зубы и изготовившись к прыжку. За ним возвышалась невероятно толстая женщина. Голые руки висели по бокам, плоское лицо напоминало пудинг на сале, глазки прятались в жировых складках. «Не волнуйтесь, мисс Мэри!» — заверещала толстуха пронзительно звонким голосом маленькой девочки. «Я не позволю ему причинить ей вред. А вы просто уходите, мистер, понятно?» Она шагнула вперед, и собака, рыча, тоже приблизилась на шаг. Пита охватил ужас. Он видел перед собой акрского рубаку? Мужчин убивала эта женщина-гора и ее собака? В горле у него так пересохло, что он не мог сглотнуть. «Выброси его отсюда!» — завопила Мэри. «Выброси его отсюда! Выброси! Давай! Отправь в канаву! Натрави на него датча!» Здоровенная женщина вновь шагнула к нему. На лице не отражалось никаких эмоций. Рукава она закатала, чтобы постирать или раскатать тесто. Датч зарычал громче. «Стоять!» — раздался от лестницы крик Виктории. Она вновь поднялась на второй этаж, покончив с неотложным делом. «В этом нет необходимости, Элси. Мистер Пит не клиент, и он никому не причинит вреда». Ее голос стал резче. «Знаешь, Мэри, иногда ты на удивление глупа». Она достала из кармана носовой платок и протянула служанке. «Возьми себя в руки, Милли, и за работу. Перестань хныкать, плакать тебе не о чем. Давай». Она наблюдала, как девушка убегает. Женщина, гора и бультерьер повернулись и последовали за ней. Мэри надулась, но молчала. «Извините», — продолжила Виктория, обращаясь к Питу. «Мы нашли Милли совсем...»